Человек, не признающий тонкого мира, подобен аисту. Оба стоят на одной ноге. На одной ноге можно стоять или в крайнем случае прыгать. Чего стоят эти скачки на одной ноге, знают даже дети или калеки. Калеками духа можно назвать таких отрицателей. Пребывание их в мире надземном особенно печально. Непринятое здесь не принимается и там. Человек идет против действительности. А так как там главенствует мысль, то мысль отрицания равна самоубийству духа. Конечно, дух убить невозможно, но превратить себя в неподвижного истукана в состоянии любой отрицатель. Мысль, говорящая «нет» бытию, лишает сознательного сосуществования. В чаше хранится нетленное достояние духа, чтобы ко времени вспыхнуть всеми возможностями. Не все им обладают в одинаковой степени. Кто сколько накопил или собрал в течение всех своих жизней на земле и в мирах, тот столько и имеет. Собиратели все, но собирают по-разному. Кто гонится за земными призраками, иллюзиями и земной собственностью, тот их и имеет в той или иной мере, но не имеет части в мире надземном, ибо мысли о земном приковывают дух к земному, но кто их устремляет к достижениям духа, тот спело пожинает их плоды в мире том, где все творится и движется мыслью. Пришедший ко мне не возжаждет вовек.